Январь 2004 года. У нее были веские причины отменить назначенные на утро 19 января визиты к нейропсихологу и доктору Дэвису. Экзаменационная неделя осеннего семестра в Гарварде выпала на январь, когда студенты вернулись после зимних каникул. Последний экзамен в классе по когнитивизму, который вела Элис, был назначен именно на это утро. Ее присутствие не было так уж важно, но она любила это ощущение на экзамене, когда видишь весь путь, который твои студенты прошли от начала до конца курса. С большой неохотой она договорилась с коллегой о подмене. Но главной причиной было то, что 19 января, 32 года назад, погибли ее мама и сестра. Элис не считала себя суеверной, как Джон, но никогда в этот день она не получала добрых известий. Она даже попросила администратора назначить визит на какой-нибудь другой день, но выбор был невелик, либо 19-го, либо через 4 недели. И она согласилась. Ждать целый месяц ей совсем не хотелось. Элис представляла себе студентов, то, как они нервничают и стараются быстро заполнить графы ответов на вопросы в синих экзаменационных книжках, как они надеются, что краткосрочная память, плотно загруженная знаниями за семестр, их не подведет. Она отлично понимала, что они чувствуют. В это утро ей дали всевозможные нейропсихологические тесты. Тест Струпа, цветные прогрессивные матрицы Равина, ментальная ротация Шепарда, бостонский тест наименований, тест Векслера, раздел «Последовательные картинки», тест зрительной ретенции Бентона, тест Нью-Йоркского университета на семантическую память. Все они были ей знакомы. Их разработали для выявления слабых мест во владении языком, кратковременной памяти и логических процессов. Вообще-то, она не раз бывала на таких тестах в качестве объективного контроля над работами аспирантов. Но сейчас она не осуществляла контроль, а проходила их сама. На копирование и повторы, систематизацию и присваивание имен ушло почти 2 часа. Как и студенты, которых она себе представляла, после тестов Элис почувствовала облегчение и была уверена, что справилась с испытанием. В кабинет доктора Дэвиса ее проводил нейропсихолог. Элис устроилась в одном из кресел, стоявших прямо напротив доктора, который посмотрел на пустое кресло и вздохнул. Он еще не заговорил, а Элис уже поняла, что у нее проблемы. «Элис, разве мы с вами в прошлый раз не договаривались, что вы придете не одна?» «Договаривались». «В нашем отделении есть условия. Пациент приходит на прием с человеком, который его хорошо знает. Я не смогу вам помочь, если у меня не будет точной картины того, что с вами происходит. А без такого человека я не могу быть уверен, что владею нужной информацией». «В следующий раз, Элис, никаких отговорок. Вы согласны?» «Да». «В следующий раз». Облегчение и уверенность, которые появились после того, как она сама оценила свои тесты по нейропсихологии, бесследно исчезли. «Теперь, когда у меня есть результаты ваших тестов, мы можем двигаться дальше. Я не вижу никаких отклонений в МРТ, никаких признаков церебрально-сосудистых заболеваний, ни намека на микроинсульт или гидроцефалию, тут все отлично. Ваши анализ крови и люмбальная пункция также дали отрицательный результат. Я искал диагноз, который подходил бы к вашим симптомам, и теперь мы знаем, что у вас нет ВИЧ, нет рака, вы не страдаете авитаминозом, митохондриальными или другими редкими заболеваниями». Речь доктора была гладкой. Очевидно, ему не первый раз приходилось говорить нечто подобное. То, что у нее нашли, всплывет в самом конце. Элис кивнула, давая понять, что следит за его словами, и он может продолжать. Что касается внимательности и таких вещей, как абстрактное мышление, пространственное восприятие и плавность речи, то тут ваш процентиль равен 99. Но, к сожалению, я заметил следующее. У вас непропорционально относительно вашего возраста ухудшение кратковременной памяти и, соответственно, снижение уровня активности. Я понял это из вашей собственной оценки проблемы и вашего же описания того, как этот спад влияет на вашу профессиональную деятельность. Кроме того, я лично был тому свидетелем, когда вы не сумели повторить адрес, который я попросил вас запомнить во время нашей последней встречи. И хотя сегодня вы были практически безупречны в большинстве когнитивных областей, но, выполняя две задачи, касающиеся краткосрочной памяти, вы продемонстрировали значительную вариативность. В решении одной из задач ваш процентиль снизился до 60. Таким образом, Элис, я прихожу к выводу, что ваше состояние, вероятно, соответствует критериям болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера. От этих слов у нее перехватило дыхание. Как он сказал? Элис мысленно повторила слова доктора. Вероятно. Это дало ей силы дышать и вернуло способность говорить. Вероятно. Это значит, что мое состояние может и не соответствовать критериям болезни. Нет. Мы используем термин «вероятность» только потому, что в наше время единственный способ поставить диагноз «болезнь Альцгеймера» – это гистология мозговой ткани, для чего требуется либо аутопсия, либо биопсия. Ни то, ни другое вам не подходит. Это клинический диагноз. В вашей крови нет протеинов, которые бы указали на этот диагноз, а МРТ покажет нам атрофию мозга только на более поздних этапах болезни. Атрофия мозга. Но это невозможно. Мне всего лишь 50. У вас ранняя болезнь Альцгеймера. Вы правы, мы привыкли к мысли, что это болезнь пожилых, но у 10% больных, кому меньше 65, диагностирована ранняя форма болезни. Чем она отличается от обычной? Отличий нет, если не считать, что, как правило, это передается генетически и проявляется гораздо раньше. Передается генетически. Анна, Том, Лидия. Но если вы уверены лишь в том, чего у меня нет, как вы можете утверждать, что это Альцгеймер? После того, что вы мне рассказали, плюс ваша история болезни и тесты на ориентацию, регистрирование, внимание, речь и вспоминание, я был уверен на 95%. А после того, как неврологическое обследование, анализ крови, люмбальная пункция и МРТ ничего не объяснили, отпали последние 5%. Я уверен, Элис. Элис. Звук собственного имени проник в каждую ее клетку и, казалось, выбил все молекулы за пределы тела. Элис наблюдала за собой из противоположного угла комнаты. «И что это значит?» — услышала она собственный голос. «Сейчас в нашем распоряжении есть два препарата для лечения Альцгеймера. Я хочу, чтобы вы их принимали. Первый – Арисепт. Он поддерживает холинергическую активность. Второй – Наменда. Его одобрили только этой осенью. Очень многообещающий препарат. Эти лекарства, конечно, не исцеляют, но могут замедлить прогрессирование симптомов. А мы хотим отвоевать для вас как можно больше времени». «Время. А сколько времени?» «Еще я хочу, чтобы вы принимали витамин Е дважды в день, витамин С, детский аспирин и статины один раз в день. Я не обнаружил у вас факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, но все, что хорошо для сердца, хорошо для мозга, а мы хотим спасти каждый нейрон и каждый синапс, какие только сможем. Он записал все это в блокнот с бланками рецептов. «Элис, кто-нибудь из ваших близких знает, что вы здесь?» Она снова услышала свой голос со стороны. «Нет». «Хорошо, но вы кому-нибудь из них расскажите. Мы можем замедлить когнитивный спад, но не можем его остановить или дать ему обратный ход. Для вашей безопасности важно, чтобы кто-то постоянно был рядом с вами и знал, что происходит. Вы расскажете мужу?» Эльс кивнула. «Хорошо. Тогда вот вам рецепты. Принимайте лекарства точно так, как там написано. Позвоните мне, если будут какие-то побочные эффекты. Встретимся через 6 месяцев, а до этого можете звонить мне или писать по электронной почте по любому вопросу. Еще я бы рекомендовал вам связаться с Денис Даддарио. Она социальный работник и может оказать вам необходимую поддержку. Через 1/2 года приходите вместе с мужем, и мы посмотрим, как у вас идут дела». Она пыталась разглядеть что-нибудь в умных глазах доктора. Она ждала. Она начала ощущать свои руки, которые сжимали холодные металлические подлокотники кресла. Это были ее руки. Она не превратилась в бесплотную совокупность молекул в углу врачебного кабинета. Она, Элис Хауленд, сидит в жестком холодном кресле рядом с пустым креслом в кабинете невролога в отделении нарушений памяти Массачусетской больницы общего профиля. И ей только что поставили диагноз «болезнь Альцгеймера». Она всматривается в глаза своего доктора и надеется увидеть в них что-то еще, но видит только правду и сожаление. 19 января. В этот день никогда не случалось ничего хорошего. В своем кабинете, за плотно закрытой дверью, Элис просматривала анкету ежедневной активности. Эту анкету доктор Дэвис попросил передать Джону. В начале первой страницы жирным шрифтом было напечатано: «Заполняет информант, не пациент». Слово «информант» — закрытая дверь, выпрыгивающая из груди сердце — все это в совокупности порождало чувство вины, как будто она, завладев секретными документами, скрывалась в столице какого-нибудь восточноевропейского государства, а полицейские машины с мигалками уже мчались по ее следу. Оценочная шкала активности колебалась от 0 — проблем нет, все как всегда — до 3. Серьезное ухудшение, абсолютная зависимость от посторонней помощи. Элис перечитала описание событий напротив оценки 3 и пришла к выводу, что они характеризуют последнюю стадию этой болезни, конец прямой и короткой дороги, на которую ее внезапно вытолкнули в машине без тормозов и руля. Это был унизительный список. Отсутствует способность самостоятельно принимать пищу, не контролирует кишечник и мочевой пузырь, не способна принимать медикаменты без посторонней помощи, сопротивляется уходу, перестала работать, существует только в границах дома или больницы, не способна распоряжаться деньгами, не выходит из помещения без сопровождения. Унизительный список. Но аналитический ум Элис тотчас скептически соотнес все эти пункты с ее нынешним состоянием. Насколько этот список соответствует прогрессирующей болезни Альцгеймера? И какая его часть описывает состояние преимущественно очень старых людей? Страдают ли 80-летние старики недержанием мочи от того, что у них болезнь Альцгеймера, или от того, что у них 80-летние мочевые пузыри? Возможно, все эти пункты не относятся к таким, как она, к молодым и физически крепким людям. «Самое худшее» перечислялось под заголовком «Коммуникация». Речь почти неразборчива. Не понимает, что говорят другие люди. Перестала читать. Ничего не пишет. Не пользуется языком. Все это можно применить к такой, как она. К человеку с болезнью Альцгеймера. Элис оглядела полки с книгами и периодикой в книжном шкафу, взглянула на стопку непроверенных экзаменационных работ на письменном столе, на входящие письма в электронной почте, на мигающую красную лампочку голосовой почты на телефоне. Подумала о книгах, которые всегда хотела прочитать, тех, что украшали верхнюю полку в ее спальне. Она рассчитывала, что у нее еще будет на них время. Моби Дик. Ее ждали исследования, ненаписанные статьи и лекции, которые она должна была читать или на которых должна была присутствовать. Все, что она любила, вся ее жизнь была связана с языком. На последних страницах анкеты информанта просили оценить следующие симптомы пациента за последний месяц. Бред, галлюцинации, возбужденность, подавленность, тревожность, эйфория, апатия, расторможенность, раздраженность, повторяющиеся двигательные расстройства, нарушение сна, смена вкусовых пристрастий. Элис захотелось самой заполнить все эти графы, чтобы продемонстрировать свою состоятельность и доказать, что доктор Дэвис наверняка ошибается. А потом она вспомнила его слова. «Вы не можете быть источником достоверной информации о том, что с вами происходит». «Может быть». Но в то же время она вспомнила, что он это сказал. «Интересно». Скоро ли наступит время, когда она уже не будет на это способна? Следовало признать, что ее знания о болезни Альцгеймера были весьма поверхностными. Она знала, что в мозгу больного снижается уровень ацетилхолина, нейромедиатора, необходимого для обучения и запоминания. Еще она знала, что гиппокамп, структура по форме напоминающая морской конек, начинает тонуть в каких-то бляшках и клубках. Вот только что это за бляшки и клубки она сказать не могла. Элис знала, что анемия — это очередной симптом, и понимала, что однажды наступит день, когда она перестанет узнавать любимые лица мужа, детей, коллег. И она понимала, что есть кое-что еще. Скрытая от нее омерзительная информация. Элис набрала в гугле «болезнь Альцгеймера». Средний палец застыл над клавишей ввода, и в этот момент два резких удара заставили ее прервать процесс и спрятать улики. Не потрудившись подать еще какой-нибудь сигнал и, не дожидаясь ответа, дверь открыли. Она боялась, что по ее лицу видно, как она напугана, взволнована и смущена. «Ты готова?» — спросил Джон. Нет, она не была готова. Если она откроет Джону то, о чем ей сказал доктор Дэвис, если передаст ему анкету ежедневной активности, все это станет реальностью. Джон превратится в информанта, а она — в умирающую неправоспособную пациентку. Она не была готова выдать себя. Время еще не пришло. «Идем, ворота через час закроют», — сказал Джон. «Да», — отозвалась Элис, — «я готова». Основанная в 1831 году как первое кладбище-сад в Америке, Маунт-Оберн превратилась в национальное достояние. Известный на весь мир дендрарий стал последним пристанищем сестры, матери и отца Элис. Это был первый раз, когда отец, живой или мертвый, присутствовал на годовщине той роковой аварии, и это ее раздражало. Посещение кладбища всегда было личным делом Элис, которое касалось только ее сестры и матери. А теперь он тоже будет присутствовать. Он этого не заслуживал. Элис с Джоном шли по Тисовой аллее в старой части кладбища. Возле семейного места Шелтонов Элис сбавила шаг и перестала смотреть по сторонам. Здесь были похоронены все дети Чарльза и Элизабет. Сьюзи, совсем малышка, возможно, мертворожденная, в 1866-м, Уолтер в возрасте 2 лет, в 1868-м, и пятилетняя Каролин в 1874-м. Элис набралась мужества и попыталась представить горе Элизабет, мысленно поместив на надгробие имена собственных детей. Ей никогда не удавалось надолго удержать в голове эту кошмарную картину. Новорожденная Анна, затихшая, посиневшая, Том в желтой пижамке. Смерть, по всей видимости, наступила в результате какой-то болезни. И Лидия, застывшая и безжизненная после дня раскрашивания в детском саду. Воображение Элис всегда отказывалось поддерживать такого рода фантазии и очень быстро возвращала всех ее детей в реальность. Последний ребенок Элизабет умер, когда ей было 38. Элис задавалась вопросом, пыталась ли она после этого родить, или уже не могла зачать, или они с Чарльзом слишком боялись, что придется устанавливать еще одно крохотное надгробие, и стали спать в разных кроватях. Элизабет пережила Чарльза на 20 лет. Обрела ли она покой под конец жизни? Молча они прошли к их семейному участку. Простые, как обувные коробки, гранитные надгробия стояли особняком под кроной букового дерева. Энн Лидия Дейли, 1955-1972. Сара Луиза Дейли, 1931-1972. Питер Лукас Дейли, 1932-2003. Бук возвышался над могилами как минимум на 100 футов. Весной, летом и осенью его украшала блестящая зеленая и багряная листва. Но в январе голые черные ветви отбрасывали на могилы длинные изломанные тени, так что бросало в дрожь. Любой режиссер фильмов ужасов залюбовался бы этим деревом в январе. Они стояли под ним, и Джон держал ее руку в своей. Никто не проронил ни слова. В теплое время года они услышали бы пение птиц, журчание спринклеров, шум землеройных машин и музыку из приемников в автомобилях. Сегодня тишину на кладбище нарушало только гудение проезжающих за его воротами машин. О чем думал Джон, когда стоял возле могил ее родных? Она никогда его об этом не спрашивала. Он не был знаком ни с ее мамой, ни с сестрой, так что вряд ли мог долго о них думать. Может, он думал о собственной смерти и душе? Или о ее смерти и душе? Или о своих родителях и сестрах, которые были живы? Или его мысли ушли совсем в другую сторону, и он перебирал в голове детали своих экспериментов, обдумывал занятия или рисовал в воображении предстоящий ужин? Откуда у нее взялась эта болезнь? Прочная генетическая связь. Развелась бы у матери болезнь Альцгеймера, если бы она дожила до 50. Или это был отец? Когда отец был моложе, он мог выпить чудовищное количество алкоголя и при этом не казаться пьяным. Он притихал, уходил в себя, но всегда оставался достаточно коммуникабельным, чтобы заказать очередную порцию виски или настаивать на том, что он может вести машину. Как в ту ночь, когда за рулем Бьюика он съехал с шоссе 93 и врезался в дерево, убив свою жену и младшую дочь. Что касается алкоголя, тут его пристрастия никогда не менялись, а вот поведение стало другим лет 15 назад. Он без конца ворчал, перестал следить за собой и не узнавал собственную дочь. Элис считала это следствием того, что алкоголь пропитал его печень и замариновал мозги. Возможно ли, что он жил с непоставленным диагнозом Альцгеймера? Элис не нужны были результаты аутопсии. Все сходилось, и у нее появилась идеальная мишень для проклятий. «Ну что, папа, ты счастлив? У меня твоя мерзкая ДНК. Ты убьешь всех нас. Каково это — чувствовать, что убил свою семью?» Постороннему человеку рыдания Элис показались бы естественными, учитывая окружающую обстановку. На кладбище опускается вечер, она стоит у могил родителей и сестры под жутковатым черным буком. Но для Джона это стало полной неожиданностью. После смерти отца в феврале она не проронила ни слезинки, а время залечило раны от потери матери и сестры. Джон не успокаивал Элис, просто обнял и прижал к себе. Она понимала, что кладбище закроется с минуты на минуту, понимала, что наверняка заставила нервничать мужа, что никакие слезы не очистят ее больной мозг. Она уткнулась лицом в шерстяное пальто Джона и рыдала, пока не обессилела. Джон взял ее лицо в ладони и поцеловал в уголки глаз. «Элли, ты в порядке?» «Нет, Джон, не в порядке. У меня болезнь Альцгеймера». Ей даже показалось, что она произнесла это вслух. Однако слова остались заперты в ее мозгу, но не из-за каких-то бляшек и клубков. Она просто не могла их выговорить. Элис представила свое имя на надгробии рядом с могилой сестры. Лучше бы ей умереть, чем потерять рассудок. Она подняла голову и посмотрела в глаза Джона. Он терпеливо ждал ответа. Как сказать ему о своей болезни? Он любил ее ум. Разве он сможет любить ее такой? Она перевела взгляд на памятник Энн. Просто у меня был плохой день. Она бы умерла, но не призналась. Элис хотела убить себя. Спонтанные мысли о самоубийстве приходили внезапно и одолевали, заставляя забыть обо всем, загоняя в угол. Но она не хотела умирать. Она по-прежнему уважаемый профессор психологии Гарвардского университета. Она еще может читать, писать и использовать ванную по назначению. У нее еще есть время. И она должна рассказать обо всем Джону. Она сидела на диване, обхватив колени, и у нее было такое чувство, что ее вот-вот вырвет. Джон замер на краешке кресла с подголовником. «Кто тебе это сказал?» — спросил он. «Доктор Дэвис, невролог из Массачусетской больницы». «Невролог? Когда?» 10 дней назад. Он отвернулся и стал крутить на пальце обручальное кольцо, будто рассматривая картину на стене. Элис задержала дыхание и ждала, когда он снова на нее посмотрит. Может быть, он уже никогда не будет смотреть на нее, как прежде. Она сильнее сжала руками колени. «Он ошибся, Элли?» «Не ошибся». «С тобой ничего такого не происходит?» «Нет, происходит. Я стала забывать разные вещи». «Каждый что-то забывает. Я всегда забываю, куда положил очки. Этот твой доктор тоже скажет, что у меня Альцгеймер?» «То, что происходит со мной, ненормально. Это не просто проблема с очками». «Хорошо, ты стала забывчивой, но у тебя менопауза. Ты испытываешь стресс. Смерть отца, вероятно, всколыхнула те чувства, которые ты испытала, потеряв маму и Энн. У тебя, наверное, депрессия». «Нет у меня никакой депрессии». «Откуда ты знаешь? Ты клиницист? Тебе надо было поговорить с твоим врачом, а не с этим неврологом». «Я говорила». Расскажи, что именно она сказала. Она не считает, что это менопауза или депрессия. На самом деле у нее не было объяснения. Она думала, что я не высыпаюсь, и хотела подождать и встретиться со мной через 2 месяца. Видишь, ты просто не бережешь себя. Она не невролог, Джон. Я прекрасно высыпаюсь. И это было в ноябре. Это было 2 месяца назад, и лучше не стало. Стало хуже. Элис просила мужа поверить в то, во что сама не хотела верить месяцами. Начала она со случая, о котором он уже знал. Помнишь, я не поехала в Чикаго? Это могло случиться и со мной, и с любым из наших знакомых. У нас сумасшедший график. У нас всегда был сумасшедший график, но я никогда не забывала сесть на самолет. Я не просто забыла, когда мой рейс. Я абсолютно забыла о конференции, на подготовку к которой потратила весь день. Он ждал. У нее были тайны, о которых он не знал. Я забываю слова. Я напрочь забыла тему лекции, пока шла от кабинета к аудитории. В полдень я не могу понять значение слов, которые утром вписала в свой ежедневник. Она читала его мысли. Переутомление, стресс, страхи. Нормально, нормально, нормально. Я не приготовила пудинг на Рождество, потому что не смогла. Я не смогла вспомнить ни строчки из рецепта. Он просто стерся из памяти. А ведь я готовила этот десерт без рецепта еще с тех пор, как была девчонкой. Она представляла неопровержимые доказательства против самой себя. Для суда было бы достаточно. Но Джон любил ее. Я стояла напротив Найниса на Гарвард-сквер и не имела ни малейшего представления, в какой стороне мой дом. Не могла понять, где нахожусь. Когда это было? В сентябре. Она пробила стену молчания, но нерешимость Джона доказать ей, что она здорова. И это не все. Я с ужасом думаю о том, что забыла о чем-то и даже не заметила этого. У Джона изменилось выражение лица, как будто он обнаружил на своих пленках РНК нечто, потенциально имеющее значение, что-то вроде пятен в тесте Роршаха. «Жена Дэна», — сказал он, больше обращаясь к себе, чем к Элис. «О чем ты?» Стена дала трещину. Она видела это. Сейчас он все поймет, и от его убежденности не останется и следа. «Мне надо кое-что почитать, а потом я хочу поговорить с твоим неврологом». Не глядя на Элис, он встал и пошел в свой кабинет. Она сидела на диване одна, обхватив руками колени, и чувствовала, что ее вот-вот вырвет.